Роскошный «Мерседес» уже стоял на больничной парковке в стороне от грязного автобуса и видавшего вида старого «Опеля». Соломея сидела за рулем и полировала ногти. То ли от скуки, то ли недавний маникюр не показался ей достаточно качественным. Их появление она встретила нетерпеливым взмахом руки, не открывая дверцы, опустила стекло, выпуская из салона терпкое облако духов. «И кто меня торопил?» — спросила с ленивым интересом. «Я тут уже 5 минут маринуюсь». «Выходи», — сказала Анук и подергала за хромированную дверную ручку. Соломея подчинилась, но с явной неохотой. На сей раз на ней были элегантное черное платье и изящные туфли на очень высоких каблуках. На ее груди поблескивала уже знакомая ринекомия. «Я звонила Ямахе», — сказала она, одергивая подол платья. «Вчера вечером. У нее включена голосовая почта, так что я велела ей сидеть дома и не высовываться. Думаю, послание дойдет до адресата. Потому что ехать в тот клоповник, который она зовет своим домом, я не собираюсь. Тебе не кажется, Анук, что мы сильно ошиблись, когда набрали в круг всякой гопоты? Посмотри на результат». Мы разговаривали с Ксенией. Она теперь сама по себе. Анук осмотрелась. «Значит, остались мы вдвоем», — усмехнулась Соломея. «Две старые ведьмы». Старой ее нельзя было назвать даже с очень большой натяжкой. Так хорошо она выглядела. Но возраст и опыт прожитых лет чувствовались в каждом движении. Втроем. Мягко, но настойчиво поправила Анук и посмотрела на Арину. Соломея тоже посмотрела на нее, наверное, в первый раз за все время их разговора. Посмотрела внимательно и заинтересованно, как на диковинную зверушку, а потом произнесла: «То, что она видит покойников, еще не делает ее одной из нас. К тому же Марго не рассказала ей ничего о финальном пророчестве. Так какой от нее вообще толк?» Она говорила об Арине в ее присутствии спокойно, даже доброжелательно, как о какой-нибудь скаковой лошади, которая в принципе неплоха, но для больших скачек не годится, и поэтому пользы от нее, считай, никакой. Соломея даже улыбнулась Арине, как улыбнулась бы своей маникюрше. К тому же она не прошла инициации кругом. Она прошла инициацию кровью. Анук крепко взяла Арину за запястье, развернула ее руку ладонью вверх так, что стал виден шрам. «Черной кровью», — сказала, как припечатала. У Арины аж шрам зачесался. Или он зачесался под пристальным взглядом Соломеи. От недавнего снисходительного благодушия не осталось и следа. Соломея даже в лице изменилась. Точёные черты потекли, утратили четкость и изящность линий. Она словно враз постарела на несколько десятков лет. Или не постарела, а на самом деле такая. А все остальное лишь маска, морок, наброшенный не на других, а на саму себя, морочница. А ей, Арине, вдруг удалось рассмотреть под этой маской настоящее лицо. Ну, так получилось. Озарение или происки черной крови, которая оказывается гораздо круче крови голубой. Кто бы мог подумать? Вот это новость. Соломея взяла себя в руки быстро, почти мгновенно, и лицо ее сделалось прежним, прекрасно аристократичным, лишенным возраста. Черная кровь. Кто бы мог подумать? И... Она пристально посмотрела на Арину. Чем же ты нас удивишь? Ничем. Та пожала плечами. «Я не особо талантливая». За ее спиной многозначительно хмыкнула Анук. А Марго хихикнула. «Тому, в чьих жилах течет черная кровь, нет нужды доказывать свое превосходство». Соломея не сводила с нее изучающего взгляда. «Я слышала, таких не осталось. Особенно инициированных. Как ты выжила после этого?» Арина вздохнула. Отвечать на один и тот же вопрос она уже порядком устала. «Выжила и выжила. Значит, повезло. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Соломея улыбнулась широко и радостно, словно только что в лице Арины обрела давно потерянную сестру. «Ты сильная девочка. Это очень-очень хорошо». Арина улыбнулась в ответ. Как реагировать на подобное заявление, она не знала. «Сколько мне лет?» — вдруг спросила Соломея. «59». Она ответила, не задумываясь, не пытаясь оценивать и сопоставлять, и сама удивилась озвученной цифре, потому что красавице-ведьме можно было дать не больше 40. «Черная кровь». Соломея потрепала ее по щеке, как маленькую девочку. «Сильна, ничего не скажешь». «Экзамен окончен?» — спросила Анук скучным голосом. «Может быть, тогда приступим к делу?» «С кого начнем?» Соломея погладила камею и мечтательно улыбнулась. «Давай сразу с главврача, чтобы не размениваться на пустяки. У тебя ведь получится разобраться с профессиональным мозгоправом». «Обижаешь». Соломея поправила прическу, неспешным шагом направилась к запертым больничным воротам. Велела. «Не отставайте, девочки, если хотите увидеть, как работает настоящий профессионал». Охраннику, здоровенному детине в синей униформе, хватило лишь одной улыбки красавицы, чтобы из грозного сторожевого пса превратиться в левретку. Он был готов служить верой и правдой, доложить главврачу и даже покинуть боевой пост, чтобы лично проводить. Соломея разрешила доложить, но от сопровождения решительно отказалась. Лишь поинтересовалась, где можно найти главврача. По узкой асфальтированной дорожке, пересекающей больничный двор, она плыла как королева. Арина не знала, что в этот момент испытывают остальные, но сама чувствовала себя частью королевской свиты, одной из фрейлин. Административный корпус располагался в глубине территории, в дальнем конце уютного сквера, засаженного кленами и липами, облагороженного клумбами и яркими скамейками на гнутых чугунных ножках. Арина ожидала, что он будет заполнен пациентами клиники, теми, кто не буйный и кому позволены прогулки на свежем воздухе. Но вокруг не было ни единой живой души, только где-то в стороне слышалось размеренное шарканье. Наверное, дворник сметал с дорожки первые опавшие листья. «А тут ничего, прямо как в санатории», — сказала Марго, оглядываясь по сторонам. «Не хотела бы я попасть в такой санаторий». Арина поежилась. Даже в отсутствие пациентов атмосфера на территории лечебницы та еще, застоявшаяся, как вода в давно нечищенном пруду. «Никому не рассказывай, что видишь покойников. Тогда и не попадешь», — хихикнула Марго, но как-то не особо весело. «Отвратительный запах». Анук вертела в руках портсигар. Было очевидно, что ей очень хочется курить. Болезни, пожарище. «Заметь, идея не моя», — сказала Соломея и потянула на себя дверную ручку. «Впрочем, я ничего особенного не чувствую». Кабинет главврача располагался в дальнем конце длинного коридора. Подступы к кабинету никем не охранялись. Наверное, секретарша была главврачу не по статусу. Или без надобности. Соломея остановилась перед массивной дверью с потемневшей от времени и недосмотра бронзовой табличкой с надписью «Штерн Яков Иосифович. Главный врач». «Я зайду одна», — произнесла она, разглядывая табличку. «Когда Яков Иосифович будет готов к беседе, позову вас». Ждать пришлось довольно долго. Наверное, клиент оказался крепким орешком. Наконец, из-за двери послышалось. «Дамы, прошу вас». Кабинет главврача был огромный. Три окна с одной стороны и стеллаж-картотека с другой. В центре — обшарпанный переговорный стол. Такой длинный, что при желании за ним, наверное, смог бы разместиться весь здешний персонал. Вдоль стола с двух сторон располагались разномастные стулья. А в торце буквой «Т» громоздился еще один стол, обтянутый потертым зеленым сукном и заваленный кипами картонных папок и каких-то бумаг. Арина решила, что в папках хранятся истории болезни пациентов. А что еще могло бы в них быть? На стене противоположной двери, как раз над столом, висели портреты. В центре президент, а по бокам Юнг с Фрейдом. Замечательная композиция, очень вдохновляющая. Соломея стояла у одного из окон, скрестив на груди руки. Вид у нее был усталый. Похоже, Яков Иосифович Штерн и в самом деле не сразу поддался ее чарам. «Не знал, что нынче в органах служат одни дамы», — послышался из-за кипы папок сиплый с пришепетыванием голос. И Арина только сейчас обратила внимание на хозяина этого странного кабинета. Он был уже не молодым, лысым, носил очки в роговой оправе, которые на мелком лице казались монументальными. Из-под белоснежного накрахмаленного халата выглядывал небрежно повязанный узел галстука и ворот не слишком свежей сорочки. Из нагрудного кармана торчала целая батарея ручек. Арина насчитала 7 штук. «Ваша коллега?» Яков Иосифович, привстав, чуть удивленно посмотрел на Соломею, словно никак не мог поверить в реальность происходящего. «Убедила меня в необходимости нашего... сотрудничества. Но считаю своим долгом напомнить о святости врачебной тайны». «Ужасный бюрократ», — сказала Соломея едва слышно. «И редкостный сухарь». Теперь ясно, почему Яков Иосифович Штерн воспринял их как теток из органов, а не очаровательных прелестниц. Прелестницы в частности и дамы в целом его не волновали. Якова Иосифовича интересовали только бумажки, распоряжения, положения, то есть вся та ерунда, которой был завален его кабинет. Соломее пришлось импровизировать, на ходу изменять свой план. Кстати, камея теперь была у нее в руке, а не на шее. Значит, пустила в ход тяжелую артиллерию. «Да не стойте вы! В ногах, правда, нет?» Сам Яков Иосифович сделал еще одну вялую попытку приподняться из-за стола, но тут же плюхнулся обратно. Выказал уважение, как умел. «Присаживайтесь». Они с Анук опустились на хлипкие стулья. Марго пристроилась напротив. А Соломея так и осталась у окна, поигрывая камеей. «Ну-с, что вас интересует?» Главврач выдернул из нагрудного кармана одну из ручек, словно собирался конспектировать их разговор. «Один ваш пациент», — начала Анук, бросив на Арину предупреждающий взгляд. «Не вмешивайся». Вот что он означал. «Какой именно?» «Позвольте полюбопытствовать». «Некто Бабаев Альберт Петрович». «Так я и знал». Яков Иосифович страдальчески вздохнул. «Просто нутром чуял, что это еще не все, что ваши с меня так просто не слезут. А я, между прочим, сигнализировал. Докладные писал». «Какие?» «А такие. Третий корпус совершенно ветхий. Перекрытия там деревянные. Проводка столетней давности. Я предупреждал, что добром это не кончится. Я замучился штрафы платить пожарным. А в ответ мне знаете, что говорили?» Он поднял вверх указательный палец. «Мне говорили, своими силами справляйтесь, Яков Иосифович. Хозрасчетно. А какой у нас тут хозрасчет? Скажите мне на милость. Государственное предприятие. Вот и имеем то, что имеем». «И что мы имеем?» — поинтересовалась Анук. «Имеем пожар, едва ли не дотла сгоревший третий корпус и сбежавшего пациента. Еще хорошо, что без жертв обошлось. Бог миловал». «Совсем без жертв?» — спросила Соломея, словно невзначай качнула камеей. На мгновение глаза за толстыми линзами остекленели, а потом Яков Иосифович заговорил быстро и испуганно. «Ну, как сказать, жертва одна все-таки приключилась, но не фатальная, уверяю вас, уважаемые. Митрофанов уже и к работе приступил, значит, обошлось без последствий». «Кто он такой?» «Санитар, дежуривший в третьем корпусе в ту ночь. Там и корпус-то совсем небольшой, всего на 6 одиночных палат, 3 из которых пустовали. Особо буйных у нас тогда и не было. Я имею в виду пациентов. Бабай самый сложный, который за убийство». «Стоп», — сказала Анук и мягко хлопнула ладонью по столу. «Почему бабай? У вас тут практикуют клички?» «Боже упаси!» Яков Иосифович испуганно отшатнулся, выдернул из кармана еще одну ручку, сжал в кулаке. «У нас тут этика и деонтология. Мы с пациентами не фамильярничаем». «Тогда почему бабай, а не Бабаев?» «Потому что специфика работы такая». Он удивленно посмотрел на ручку в своем кулаке, икнул и осторожно отложил ее в сторону. «У Бабая, то есть у Бабаева, расщепление личности. Это если в двух словах. Слышали про такое? Это феномен, при котором в человеке уживаются сразу несколько личностей. Так вот, у Бабаева их было две. Милейший, талантливый альтист Альберт Бабаев и законченный психопат, который отзывался исключительно на кличку Бабай». «И как они уживались?» — спросила Анук. «Я где-то читала, что личности могут даже не знать о существовании друг друга». «Эти знали!» Яков Иосифович сдернул с носа очки, не слишком свежим с виду носовым платком начал протирать стекла. «И я вам доложу, они нормально ладили. Более того, в последние 2 года у пациента наблюдалась стойкая ремиссия. Мы даже сделали ему некоторое послабление режима». «Какое именно?» Анук и Соломея многозначительно переглянулись. «Ничего, что выходило бы за рамки. Все в пределах инструкции и нормативов. Прогулки в специально отведенном месте, под неусыпным присмотром, разумеется. Вы поймите», — сказал Яков Иосифович задушевно. «Он же, по сути, свой несчастный человек, который не оступился даже, а тяжело заболел. Понимаете, о чем я?» Они дружно кивнули. Умом Арина все понимала, но вот принять происходящее никак не могла. «Я говорил про длительную ремиссию. Так вот, в состоянии ремиссии Альберт Бабаев был совершенно адекватным человеком. Тонким, интеллигентным. Разве что...» Главврач запнулся. «Разве что?» Анук приподняла брови. «Он был слишком ранимым, я бы сказал, хрупким. Альберт просил книги, мы ему их приносили. Все, что смогли найти в нашей библиотеке. Его сводная сестра всякий раз приносила, когда навещала». «Она часто его навещала?» Соломея снова качнула камеей. «Раз в месяц обязательно. Иногда чаще. Она очень, ну просто очень хорошо на него влияла. Редко, знаете ли, бывает, чтобы после такого страшного злодеяния родственники не отворачивались, а наоборот поддерживали». «Да-с». Яков Иосифович снова водрузил очки на нос и продолжил. «Эта сестра попросила, чтобы Альберту позволили играть. Она хотела принести ему альт, но струны... Вы сами понимаете, струны — это определенная опасность и соблазн. А у нас режимное учреждение. Вы не позволили». «Не позволил принести пациенту альт. Мы сошлись на флейте из такого легкого, не несущего никакой опасности дерева». «Как он на ней играл!» Яков Иосифович откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Он играл так, что даже я был готов разрыдаться. Вот такая великая сила таланта. И поэтому вдвойне обидно...» Он замялся. «Обидно, что талант томился в темнице?» Вкрадчиво поинтересовалась Анук. «Да Господь с вами!» Главврач замахал руками. «В первую очередь я профессионал. И только лишь потом ценитель прекрасного». На ценителя прекрасного он никак не тянул. Но кто знает, какое сердце скрывается под броней из накрахмаленного халата. «Что-то произошло?» — спросила Арина. «Что-то должно было случиться, чтобы вместо милейшего Альберта снова появился Бабай». «Не знаю». Яков Иосифович развел руками. Если что-то и произошло, то не во внешнем мире, а во внутреннем. Когда снова появился Бабай? Около 3 месяцев назад. И знаете, пожалуй, кое-что в самом деле произошло. Как я мог не придать этому значения? Однажды его сестра приехала на свидание не одна, а со своей знакомой. Очень милой дамой, моей коллегой. Она тоже была психиатром? Нет. Впервые за весь разговор Яков Иосифович улыбнулся. Она была гематологом, но, помнится, обмолвилась, что оставила практику ради какой-то другой работы. Женщины, знаете ли, очень непостоянные существа. Он сказал это и тут же испуганно замер, осознав, что в его кабинете сейчас сразу 3 таких существа. «Она представилась?» — спросила Анук, улыбаясь одобряюще. «Та непостоянная женщина». «Марта. Ее звали Мартой». Выдохнул главврач и выдернул из кармана еще одну ручку. «Сколько раз она приходила?» «Я не помню точно, но, думаю, не меньше 5. Поначалу ее визиты сказывались на Альберте очень благотворно. Музыка, книги. Я вам уже говорил. А потом?» Она перестала приходить, и вернулся Бабай. «В чем это проявилось?» Анук теперь то и дело переглядывалась с Соломеей. Та хмурилась. Камея на изящной цепи раскачивалась из стороны в сторону, увеличивая скорость. Все началось с птиц. Главврач не сводил взгляда с камеи. Альберт прикармливал голубей, сыпал на подоконник крошки и наблюдал, как птицы их клюют. «Это антисанитария, конечно, я все понимаю, но иногда внутренняя чистота важнее внешней». «Я попустительствовал. Каюсь». Он говорил это таким тоном, словно попустительствовал не кормлению голубей, а как минимум растлению малолетних. «И что случилось с птицами?» «Страшное. То есть не укладывающееся в голове совершенно. Они были уже практически ручными, ели с ладони, ничего не боялись. Понимаете? Птицы ему доверяли, и Альберт их любил. А потом снова появился Бабай. И убил птиц». Закончила за него Соломея. Яков Иосифович горестно кивнул, из-под маски бюрократа и крючкотвора выглянуло нормальное человеческое лицо. Он свернул им шеи, а потом ощипал. Когда утром дежурная медсестра заглянула к нему, вся палата была усыпана голубиными перьями. А сам Бабай спал сном младенца прямо на полу. «И кто проснулся утром?» — спросил Анук. «Альберт или Бабай?» «Альберт». И знаете, он был в ужасе от совершенного. Плакал, как дитя, а потом попросил стопку бумаги. Знаете, что он с ней сделал? Изорвал на мелкие кусочки. Неожиданно для себя самой сказала Арина. Все присутствующие посмотрели на нее удивленно, а Яков Иосифович так и вовсе с ужасом. Будто она только что клещами вырвала из него врачебную тайну. «Откуда вы?» Догадалась. Она пожала плечами. «Что еще можно сделать с бумагой? Вы ведь не давали ему ручки?» «Конечно, нет». Главврач похлопал себя по карману, проверяя свой неприкосновенный запас. «Но, признаться, я думал, он займется оригами. Это ведь очень успокаивает». «А ваш пациент успокаивался по-другому. Он говорил про зуд в голове и руках». «Да». Яков Иосифович посмотрел на нее поверх очков. «Именно так он и говорил. Мы пробовали колоть ему седативы, но те не помогали, он мучился. На физическом уровне, понимаете?» Однажды он разорвал в клочья постельное белье. Под клочьями я имею в виду лоскутки не больше спичечного коробка. А это тоже все казенное. Больше без бумаги мы его не оставляли. Старые газеты, журналы, ветошь. Все несли в 3-й корпус. Альберт работал эффективнее любого шредера. И это помогало? Зуд проходил? Спросила Анук, поигрывая портсигаром. Вы хотите курить? Догадался Яков Иосифович. Курите, не стесняйтесь. А вот хотя бы сюда. Он порылся в завалах на своем столе и поставил перед Анук чашку со следами высохшей заварки. Я тоже был из любителей, но бросил год назад. Мотор, знаете ли, начал пошаливать. Вздохнув с облегчением, Анук благодарно кивнула и закурила. Это помогало. Яков Иосифович постучал ручкой по столу. Но не особо. Знаете, что для него было верхом наслаждения? Упаковочная пленка. С воздушными пузырьками, которые можно лопать. Арина невольно усмехнулась. Лопать такие пузырьки нравится не только умалишенным, но и вполне вменяемым. Есть в этом что-то успокаивающее и завораживающее. Пленку привозила сестра Бабаева. Уж не знаю, где она ее доставала в таких количествах. Это было самым действенным средством. Конечно, довольно странный способ контроля и лечения. Яков Иосифович виновато улыбнулся. Но ведь и Альберт Бабаев не самый обычный пациент. «Что больной делал, когда кончались и бумага, и пленка? – спросила Арина. «Они ведь все равно иногда кончались». «К утру почти всегда». Яков Иосифович кивнул. И тогда Альберт грыз ногти. Жестоко, по-звериному. Мне даже порой казалось, что он мог бы, как попавший в капкан волк, перегрызть себе лапу, то есть руку. Что случилось перед пожаром и побегом Бабаева? Соломея с интересом разглядывала свои ногти и вопрос задала, словно от нечего делать. Я помню, накануне приезжала его сестра. Привезла упаковку пленки и сушки. Бабаев любил их, потому что они хрустят на зубах. Как кости, сказала Арина тихо, однако ее все равно услышали. Странное сравнение, но, пожалуй, верное. В Бабаеве вообще было очень много от хищника. Достаточно вспомнить голубей. А как насчет людей? Поинтересовалась Анук и выпустила струйку сизого табачного дыма. На них он никогда не нападал. Я хочу спросить, после того жуткого преступления Бабаев вел себя смирно? «Вы что-то говорили про санитара», — поддержала Анук Соломея. «Что с ним случилось? Только не врите нам, пожалуйста». Камея снова качнулась, и главврач уставился на нее зачарованно. Митрофанов дежурил той ночью как раз в третьем корпусе, он и медсестра. Пациентов было мало, я уже объяснял. Бабаев весь день был спокоен, даже играл на флейте. Я еще подумал грешным делом, что это добрый знак. А ночью ему вдруг стало плохо. Митрофанов рассказывал, что заглянул в смотровое окошко и увидел, как Бабаев корчится на полу в судорогах. Митрофанов кликнул медсестру, а сам вошел в палату. «Он крупный? Этот ваш Митрофанов?» — спросила Соломея. «Обыкновенный. Не Геракл, конечно, но и не Хлюпик. А Бабай как раз наоборот. Телосложение изящного. Вот Митрофанов и зашел. А дальше Яков Иосифович со свистом втянул в себя воздух. Было очевидно, что продолжать ему не хочется. Бабай на него напал, как дикий зверь. Да, именно так, как дикий зверь. Сдавил своей флейтой шею Митрофанову. Давил, пока тот не потерял сознание. А потом устроил пожар. Как?» Соломея нахмурилась. Ей не нравился этот разговор так же, как и главному врачу. Митрофанов курящий, у него при себе всегда спички. И спирт во фляге. Яков Иосифович покрылся нездоровым багрянцем, дернул узел галстука, словно его самого только что душили флейтой. «Я понимаю, что нельзя, что это нарушение трудовой дисциплины, но и вы меня поймите. Кадровый провал. Катастрофа. Зарплата у санитаров – слезы. Все разбегаются. Вот и приходится закрывать глаза на нарушения». «Мы вас не виним», – оборвала его Анук довольно нетерпеливо. «Мы просто хотим узнать, что случилось той ночью». Бабай устроил пожар, полил свою кровать спиртом, поджег и выбежал из палаты. А потом, надо думать, пробрался в санитарскую, украл деньги и одежду у одного из санитаров. «А дальше что? У вас же охрана на воротах». «Да, вот только забор дырявый. В бюджете дыры и в заборе тоже. Я уже сколько раз сигнализировал». «Ясно. А с пожаром что?» Соломея, уже не таясь, посмотрела на наручные часы. Арине показалось, что она побледнела. Наверное, устала держать главврача под контролем. Прибежала медсестра, вытащила из горящей палаты Митрофанова, эвакуировала остальных пациентов, чтобы не угорели. А там и подмога подоспела. Больных перевели в первый корпус. Митрофанова привели в чувство, принялись тушить пожар. А там же перекрытия деревянные, проводка столетняя. Вот так он, значит, всем говорил про столетнюю проводку и деревянные перекрытия, чтобы никто не винил в случившемся его и санитара Митрофанова, который пьет спирт на рабочем месте. Это понятно. «А что стало с флейтой?» – спросила Арина. «С флейтой?» Яков Иосифович посмотрел на нее затравленно. Наверное, уже готовился проститься с должностью. Бабай ее сломал. Медсестра мне рассказывала, что на теле Митрофанова лежали какие-то щепки. А это он, значит, флейту искромсал. Столько дней берег, а тут не удержался. «Потому что у него все закончилось. И бумага, и пленка», — сказала Арина. «А дерево тоже хрустит. Как кости». «Как кости», — повторил он испуганно. «Надо же! Какие аналогии!» «Ну, теперь все? Спросила Соломея, наматывая цепочку от камеи на запястье. «Анук, ты узнала все, что хотела? Можно сворачивать допрос?» «У тебя кровь». Анук смотрела на нее сквозь дымную кисею. «Из носа». «Вот черт!» Соломея дотронулась до лица, с отвращением посмотрела на свои испачканные кровью пальцы, полезла в сумку за салфетками. «Его тяжело контролировать», — сказала, прижимая салфетку к носу. «Он психиатр». «Пусть Яков Иосифович все забудет». Анук перевела взгляд на главврача. «И наш разговор, и наш к нему визит. Сможешь?» Соломея ничего не ответила. Молча подошла к испуганно вжавшемуся в кресло Якову Иосифовичу, заглянула в глаза, сказала ласково. «Ты ничего не помнишь. Ты устал и очень хочешь спать». Яков Иосифович дернулся, словно порывался убежать, а потом икнул и беспомощно обмяк. «С ним все в порядке?» — испугалась Арина. «Он спит. Проспит еще полчаса, когда проснется, ничего не вспомнит». Из-за прижатой к носу салфетки голос Соломеи звучал гнусаво. Сама она выглядела не слишком хорошо. За все нужно платить. Ну что же. Анук загасила сигарету в чашке, но окурок не оставила. Спрятала в свою серебряную пепельницу. «Нам пора. Больше мы тут ничего не разузнаем». «Можно подумать, мы узнали что-то важное». Фыркнула Соломея и сунула перепачканную кровью салфетку обратно в сумочку. Они не оставляли никаких следов. Эти старые, опытные ведьмы. Не хотели рисковать? Или просто за свой долгий век привыкли к осторожности?